Тебе просто нельзя было оставаться дома, потому что Исав мог убить тебя за твои действия и за действия твоей матери, успеха которых я не хочу отрицать, но которые пока что сделали тебя нагим и нищим. Ты пришел ко мне не добровольно, а потому что тебе негде было преклонить голову. Ты зависишь от меня, и я должен извлечь из этого вывод. Ты не гость в моем доме, а раб. Речь дяди моего правомерна, — сказал Иаков, — но его справедливость не сдобрена солью любви. Глупости, — отвечал Лаван, — такова уж та естественная суровость хозяйственной жизни, с которой я привык считаться. Купцы из Харана, это два брата, сыновья из Шуллану, тоже требуют с меня, чего захотят, потому что мне очень нужна вода, и они знают, что она мне нужна. Вот они и требуют, что им заблагорассудится. Если я не заплачу, они продадут меня со всем моим добром, а выручку возьмут себе. Я тоже не хочу быть в мире простофилий. Ты от меня зависишь, значит, я тебя потрясу. Я не настолько богат и благословен, чтобы тешиться своим любвеобилием и устраивать в своем доме приемы всяким бездомным. Рабочих рук у меня всего-то и есть, что вот этот мозгляк, да еще Ильтани, служанка, которая глупа, как курица и как квочка. А горшечник — человек бродячий. Он пробудет у меня только 10 дней по нашему договору. И когда приходит время жатвы или стрижки овец, я не знаю, где взять рабочие руки. Ведь платить я не могу. Давно уже пристала Рахили, меньшей моей дочери, пасти овец, томясь днем от жары, ночью от стужи. Ты будешь делать это за кров и за овощную пищу, и ни за что больше, ибо тебе некуда податься, и ты не волен назначать мне условия. Вот как обстоит дело. «Я охотно буду ходить за овцами для дочери твоей Рахили», — сказал Иаков, — «и служить ради нее, чтобы ей легче жилось. Я с детства пастух, я умею обращаться со скотом, и думаю, что дело у меня пойдет. Я и так не собирался бить баклуши и сидеть у тебя на шее. Тем более готов я служить тебе, зная, что это пойдет на благо дочери твоей Рахили, и что мужские мои руки потрудятся для нее». «Вот как?» — спросил Лаван, и, тяжело прищурившись, шатвившим уголком рта, поглядел на него. «Ну что ж», — сказал он, — «ты должен служить мне волей-неволей, таковы требования хозяйственной жизни. Но если ты будешь делать это с охотой, то и ты в выигрыше, и я не в накладе. Завтра мы составим письменный договор». «Вот видишь», — сказал Иаков, — «оказывается, существуют на свете обоюдные выигрыши, которые смягчают естественную суровость жизни. А тебе это было невдомек. Ты не хотел ничем сдабривать правовой разговор. И я сам из собственного запаса сдобрил его, несмотря на всю свою теперешнюю легкость и наготу». «Глупости», — заключил Лаван, — «мы скрепим договор печатью, чтобы все было как полагается, и никто не мог нарушить его незаконными действиями. Теперь ступай. Меня клонит ко сну и пучит от пива. Гаси светильники, мозгляк», — сказал он Абдахибе, вытянулся на своей лавке, укрылся кафтаном и уснул с открытым вперекос ртом. Иакову предоставлено было самому искать себе место для ночлега. Он поднялся на крышу, лег на подстилку под полотнище камышовой палатки, которая там была сооружена, и думал о глазах Рахили, покуда его не поцеловал сон. Раздел 5. На службе у Лавана. Как долго пробыл Иаков у Лавана. Так началось пребывание Иакова в Лавановом царстве и в стране Арам-Нахараим, которую он про себя задумчиво называл страной Курунгией. Во-первых, потому что страна, куда ему пришлось бежать, была для него преисподней вообще и заранее, но еще потому, что, как выяснилось с годами, эта замкнутая меж двух потоков земля задерживала и, по-видимому, так и не отпускала того, кто в нее попадал, что она действительно и буквально была страной, откуда никогда не возвращается. Ведь что значит «никогда не возвратиться»? Это значит не возвратиться до тех пор, пока человек хотя бы приблизительно сохраняет еще свое состояние и свою форму, и остается еще самим собой. Возвращение через 25 лет уже не имеет никакого касательства к тому человеку, который, отправляясь в путь, рассчитывал вернуться через полгода, на худой конец годика через три».